Глава 6. Они ходили гулять в Королевский парк в Кенсингтоне. «Пен», — говорил миксер, показывая на статую, — «мальчик, потеряли, так и не вырос». Они ходили в Баркере энд Понтингс и в Дерри энд Том, будто бы подбирая себе мебель и занавески для дома. Бродили по супермаркетам, будто бы выбирая деликатесы для праздничного обеда. У него в закутке со входом из вестибюля пили чай, который он называл обезьяньем, и жарили пресный хлеб на решетке электрического камина. Благодаря мессиру Мэри наконец получила возможность смотреть телевизор. Больше всего ей нравились детские программы, в особенности та, которая называлась «Флинстоуны». И как-то раз, смущенно хихикая от своей неожиданной смелости, она сказала, что Фред и Вильма точь-в-точь ее Сахиб и Бигум Сахиба, а мессир с не меньшей отвагой показал пальцем на Мэри, потом на себя, широко улыбнулся и произнес «Щебенка». А в другой раз, когда в новостях после мультфильма некий английский джентльмен с лисьим лицом, тонкими усиками и глазами безумца прочел гневную речь против иммигрантов, Мэри, конечно, застучала в знак протеста по телевизору. «Халипили бом Марта», — сказала она и перевела, чтобы доставить удовольствие хозяину. «Чего кричит, как резаный? Выключи!» Нередко их занятия прерывали оба махараджи, и Б, и П, спускаясь звонить из телефонной будки, чтобы разговор не услышали жены. «Малышка, да забудь ты этого парня!» — весело говорил принц П, который, похоже, целыми днями ходил в белых теннисных брюках и носил на руке здоровенный золотой ролекс, почти терявшийся в густой черной поросли. «Со мной будет веселее, крошка! Войди в мою жизнь!» Махараджа Б был старше, противней и приземленней. «Да, принесу все, что нужно. Номер заказа на имя мистера Дугласа Хоума. С без 15:06 до 7:15. Ты взяла прейскурант? Пожалуйста, не забудь. Линейка нужна деревянная, 2 фута, и еще передник с оборками». Тем он и остался в моей памяти, это дом под названием Ваверлей Хаус, с его недружными семейными парами, с его пьянством и флиртами, неосуществленным вожделением юности, с махараджей П, каждую ночь с ревом носившимся в страну лондонских казино в красной спортивной машине, соответствующей блондинкой, и махараджей Б, выходившим на Кенсингтон-Хай-стрит всегда незаметно, даже ночью в темных очках и даже летом с поднятым воротником пиджака. И центром этого нашего мира были Мэри, конечно, и ее ухажерчик, которые пили свой обезьяний чай и вслух подпевали, когда исполнялся государственный гимн Бедрака. Они были совсем не похожи на Барни Бетти Щебенку. Они были вежливы, церемонны. Он за ней ухаживал, добивался ее расположения, и она это принимала и скромно склоняла голову в колечках кудрей на плечо поклонника, как инженю в сериале.